Ранним утром в августе. Чистое благородство. Андрей проснулся часа в 4. Живот заболел, захотелось в одно место. Уже светало, август, из окна пахло землей и зеленью, Жанна спала рядом. Через узкий проход спал Данилка на самодельной кроватке с загородкой из полированных шорточек. Андрей сам смастерил, Жанна его за это долго выхваляла перед отцом. Отец зятя вроде любил, но не шибко уважал. Он Жене так сказал: «Любишь его, значит, и я люблю. Чего не любить? Полюбить недолго, а уважать заслужить надо». Заслужить не выходило. Работал Андрей много, но без особого толку, не больше 30 тысяч. Он тихонько перелез через Жанну, она спала с краю, чтобы ближе к ребенку, хотя Данилке было уже почти 8. Вышел во двор, пошел к зеленой будке в углу участка. Смешно, что этот кособокий домик назывался туалет. Андрей ходил в туалет с банкой воды. Литровую жестянку сплющил спереди, чтобы был носик, а крышку загнул назад, как ручку. За это его вполне дружелюбно дразнили татарином. «Татарин, татарин», — кивал он. «А почему все на месте, если татарин?» — спросил тесть в бане. «Ножик сломался», — базом сказал Андрей. Тести и свояки одобрительно заржали. Банка висела на гвозде сзади туалета. Андрей зачерпнул банкой в бочке, где отстаивалась дождевая вода для огурцов. Подумал, что никто в семье не берет с него примера, в смысле татарского омовения, так сказать. Потом вымыл руки, пошел к себе, опять перелез через Жанну. Она повернулась на другой бок и вдруг сказала: «Блин, не надо было свеклу кушать, пойду сбегаю». Андрей лежал на спине, слушал, как Жанна громко шуршит газетой. Участок был маленький, все рядом. Лежал и думал, как все это получилось. Три вещи — гордость, секс и чистое благородство — они познакомились в магазине, она была продавец-консультант, а он пришел покупать костюм, как раз на выпускной в институте. Жутко красивая, привольной и опасной красотой, как в американском кино про гангстеров. Сначала она на него смотреть не хотела, хихикала в лицо, а потом вдруг резко влюбилась, пошла к нему домой, когда родители уехали, и через неделю сказала, что ее тошнит и две полоски. Секс был потрясающий. Андрей с ней был как кусок масла на сковородке, весь таял и выгорал, и отгонял от себя всякие плохие мысли. Чистое благородство, да, и гордость перед отцом, вот я какой, ради своей любви, а она, правда, своя. Черт знает, Данилка был хороший, но немножко чужой. Андрей с ним играл в развивающие игры, читал вслух, а он посидит минут 5 и с колен сползает. Андрей его пытался удержать, а он убегал к дядькам да к двоюрным, костер жечь, шалаш строить, рыбу ловить. Гены, наверное. Хотя при чем тут гены? Главное — среда, окружение. Но и гены тоже. Данилка был совсем ни на кого не похож. Теща говорила, что у нее дедушка был такой, с густыми бровями в разлет. Неважно, неважно. Жанна пришла, спросила: «Не спишь?» Обняла его, провела рукой, внизу приласкала: «Иди сюда». Обняла за шею. Андрей поцеловал ее пальцы, пахло какашками, чуть не стошнило. «Иди, иди скорее», — прошептала Жанна. «Данилка проснется», — сказал Андрей. «Из пушки не разбудишь». Взяла его руку, потянула к себе туда. У Андрея в ушах стояло шуршание бумаги в туалете. Он потянул носом, ему казалось, что все кругом воняет. Он лег на спину, чтобы не блевануть, сказал: «Погоди». Она вдруг заплакала. «Ты что? Ты что, не мужчина больше?» «Я не автомат. Завел кого-то, что жену больше не хочешь?» Она это громко сказала, и Данилка захныкал в кровати. Андрей вытащил из-под подушки часы. 9:55. Первый автобус 5:15. Он не стал мириться с мамой и папой, а подал в суд на свою долю в квартире. Купил однокомнатную, очень удачно, рядом с метро Чертановская, потом через суд настоял на генетической экспертизе. Все было, как он предполагал. От элементов отбился, устроился в МИСИС помощником проректора, прикрепился соискателем к кафедре, где его проректор заведовал, сделал предложение Эрике Дитергов, стажерке из Германии, слетал во Фрайбург, познакомился с ее родителями. На обратном пути, когда ехал из Шереметьево, его такси врезалось во встречную фуру. Квартира у метро Чертановская досталась родителям. Они ее стали сдавать. Неплохая прибавка к пенсии. Нет, они плакали, конечно, горевали, даже пытались разыскать Жанну, но, увы.